9. Российская Наташа. Необыкновенное путешествие в Советскую Россию длилось 2 недели, но пролетело как один долгий и насыщенный впечатлениями зимний день. Январь 1956 года выдался снежный и солнечный. Мы, привыкшие к зимней отметке термометра плюс 20, смотрели на русский снегопад как на библейскую манну небесную. «Это для вас такая хорошая погода», — говорила веселая и очень симпатичная гид-переводчик Наташа. «Как только вы покинете СССР, тут такое начнется». «Что начнется?» — переспрашивал девушку один въедливый каталонец. По мнению Ильи, приставленный к нашей испанской группе советский комитетчик. «Как что?» — тушевалась Наташа. «Ну, в каком смысле начнется?» — не унимался тот. «В смысле погоды, конечно», — отвечала Наташа, пряча подступившие слезы. «Тогда понятно. Так и говорите. В смысле погоды». Бедная Натали. В тот день до самого вечера она не могла прийти в себя. Говорила тихо, почти шепотом, и под вечер, проводив нас в гостиницу, не осталась на обычное чаепитие с разговорами, но, сказавшись усталой, простилась до будущего дня и поспешила уйти. Интурист отработал визит группы «Туристас Эспанолос», как хорошо отлаженный автомобильный мотор. Нам подавали автобус строго по минутам, отменно кормили и даже заботились о том, чтобы мы вовремя ложились спать. В начале 11-го администратор гостиницы обзванивал наши номера на предмет дознания. Сели на месте. Посидеть по-дружески с советскими людьми так и не удалось. Все наши желания поговорить через переводчика с кем-нибудь из простых строителей коммунизма не исполнялись. Зато руководство интуриста каждый вечер организовывало нам встречи с передовиками производства, стахановцами и еще бог знает кем. Часами мы были вынуждены вести задушевные разговоры о преимуществах социалистической системы хозяйствования над анархией западного частного производства. Встречи, как правило, заканчивались, когда мы, испанские патриоты, начинали искренне жалеть, что не родились в Советском Союзе и не пользуемся благами страны Советов. Бесплатным образованием, бесплатной медициной, путевками и прочими социальными льготами. Наутро, остыв от очередного жаркого диспута, навязанного нам за вечерним коктейлем, мы возвращали умам спокойную рассудительность. «Господа товарищи, вам не кажется, что вчерашний передовик производства разительным образом смахивал на профессионального агитатора?» — спрашивали мы друг друга. И понимающе улыбались. К сожалению, благородная идея Илья Воропаева так и не осуществилась. Кому только не говорил он об искусстве фрески и об удивительной известковой технологии, сохранившей до наших дней памятники древнего искусства. Ответ был один и тот же. Будущее за новыми технологиями. История наука поучительная, но эстафетную палочку человеческих свершений несет прогресс. Зачем оглядываться? В начале февраля мы с Ильей вернулись в Аликанте. Действительно, как только наш самолет перелетел границу СССР, погода в Москве испортилась, разыгрался страшный русский муссон. Слушая по прилету сводку погоды, мы понимающе улыбались и вспоминали неосторожное, едва не ставшее политическим заявлением, пророчество милой Наташи, гида-переводчика из интуриста. Сразу по возвращении в Торревьеху мой непоседливый товарищ собрался в очередной круиз, на этот раз по Средиземноморью. «Мне трудно подолгу не видеть древние росписи», — сказал он с улыбкой. «Может, поедем вместе, а?» «А как же ваша работа в соборе Александра Невского?» «О, Агиус, не упрекайте меня в халатности. Процесс письма всего лишь вершина айсберга. Его подводная часть — это долгий путь накопления. Помните, как ответил Тициан заказчику по поводу денег?» «Нет». «Ну как же? Великий Вичеллио запросил огромную сумму за портрет, написанный им всего за 20 минут. Заказчик возмутился. «За 20 минут работы вы требуете такие деньги?» На что Тициан ответил. «20 минут плюс вся жизнь. Понимаете?» Я улыбнулся. В самом деле, подумать о жизни на борту шикарного круизного лайнера за бокалом мохито, да еще и с таким знающим провожатым, как Илей, казалось весьма заманчивой перспективой. И наверняка я бы согласился, если бы не одно деликатное обстоятельство. Мою душу переполняло волнение о новой книге. Желание поделиться с читателем опытом прожитой жизни выжигало меня изнутри. Короткое путешествие в Россию, предпринятое в память об отце и его странной симпатии к этой загадочной северной стране, только подогрело мое нетерпение. А теперь книга. Только книга. Илий улетел в Стамбул взглянуть на Софию Константинопольскую. Постоять под крышей мира, как он описывал все свои регулярные посещения этого великого византийского храма. А я продолжил работу над начатой книгой и, оглядывая все, что со мной приключилось, старался строго следовать законам жанра. Экспозиция, завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка, эпилог. Но если по первым трем позициям я знал, о чем писать, и мое перо порхало над строкой, как отпущенная на волю птица, то перед кульминацией, развязкой и особенно эпилогом оказался в растерянности. Странно, мне уже 63 года, а о кульминации собственной жизни я не имею ни малейшего представления. И то, что она до сих пор не случилась, значит одно – непременно случится в будущем. Так рассуждая, я одновременно робел перед собственной мыслью. Какой кошмар ожидает меня, если переселение во времени – лишь завязка в моей биографической драме.